Глава 16. Из-за секрета все остальное стало как-то проще выносить. «Прости, мам, но твоя лазанья просто невкусная», — сказала Сюзанна. Судя по ее лицу, можно было подумать, что на ее тарелке лежит расплющенный скунс с зияющими ранами, откуда вытекает зеленый гной. «Наверное, это правда», — улыбнулась Эмили, забирая пустую тарелку Эдди и направляясь к посудомойке, пока Эдди прямиком шагал в гостиную, чтобы включить телевизор. «Может, тебе с этим что-то сделать?» — продолжила Сюзанна. Злобный сарказм так и сочился из ее голоса. «Хм, раз уж тебе так не нравится мой рецепт, залезь в интернет и найди новый. Приготовишь свой вариант в субботу». «Ни за что». «За что?» «Уверена, у тебя прекрасно получится, а я как раз поучусь». «Ничего я не буду делать». «Будешь, если хочешь получить на карманные расходы в этом месяце». Сюзанна отшвырнула свою вилку и вылетела из комнаты. Эмили слушала, как стихают ее шаги, а потом хлопнула дверь. Она покачала головой, улыбка так и не сошла с ее лица. «Уэйт, когда доешь, напомни своей сестре, что сегодня посуду моет она». Она ушла к себе в комнату и включила компьютер. Все эти жалобы, обиды, никудышный муж больше уже не ранили ее так сильно с тех пор, как она начала проводить время за игрой с Портосом. Она потом узнала, что на самом деле он Питер. Просто осознание того, что скоро она с ним поговорит, создавало вокруг нее защитное поле, отбивающее всякую негативную фигню, которая обычно доставала до печенок. Она играла с ним каждую ночь уже почти 3 недели и не могла вспомнить, когда в последний раз ей было так весело в игре или вне ее. Она не навязывала свое общество, ей не приходилось терпеть раздраженные вздохи и громкое молчание. Он хотел говорить с ней, хотел узнать ее мнение и задавал ей бесконечное количество вопросов. Он заставил ее чувствовать себя хорошо. Они проходили квесты и задания, но в основном просто болтали. 2 одиноких человека, которые нашли друг в друге утешение. Она все больше и больше задумывалась о том, как он выглядел. Не то чтобы это было важным. Они никогда не увидятся, и потом он просто друг, но все же, можно же девушке помечтать. В этом ничего такого нет. У нее не было причин полагать, что он красавец, но она позволила себе его таким представить. Не сногсшибательно, а роскошным — это уже слишком. Но красивым, в обычном понимании этого слова. Может, даже немного в ботанском стиле, с такими элементами, как огромные очки или дурацкая рубашка, застегнутая до последней пуговицы. Такой мужчина, что любая женщина не посмотрит дважды, но при этом, как только он снимет очки и расстегнет рубашку, сердце у нее выпрыгнет из груди. Она остановила себя на этой мысли и потрясла головой. Ну и ладно, какая разница? Каждая женщина о ком-то мечтает. Это безобидно и делает ее счастливой. А она заслуживает немного счастья для разнообразия.